Глава 12. Голосов овраг продолжал притягивать меня к себе точно магнит. Прогуливаться по нему вошло у меня в привычку. Он внушал мне благоговение и трепет. Когда я шел по пролегавшей через него узкой вьющейся тропинке, меня неизменно охватывало чувство тревоги. Я словно чего-то ожидал, чего-то опасного и нехорошего. Мои глаза не отрывались от земли. Я лелеял надежду обнаружить на ней следы чего-то необычного и таинственного. Но овраг чудесами больше себя не проявлял. Кстати, температура воды в протекающем по нему ручье действительно оказалась 4 градуса. Я замерял. Во мне с необычной силой вспыхнул несвойственный мне ранее интерес к мистике. Я взахлеб поглощал литературу подобной направленности и обнаружил, что на земле существует масса загадочных мест, и что голосов овраг в их перечне далеко не самое страшное. А слабо прогуляться по оврагу в туман, подначивал себя я. Да, это чревато, но зато какое приключение! Такая возможность мне вскоре представилась.